Оперон третий. Доминантный. Натуралы. Глава первая. Прежде чем мы начнем разговор, мужчина, сидящий напротив Алекса, кончил набивать трубку и теперь подносил к ней трепещущий огонек зажигалки. Итак, прежде всего, вы работали раньше со следователем спец? Нет, мистер Холмс, ответил Алекс, не доводилось. Шерлок Холмс запыхтел трубкой, откинулся в кресле, посмотрел на Алекса цепким взглядом. Они сидели в собственной каюте Алекса, но сейчас он чувствовал себя гостем, причем гостем непрошенным и нежеланным. Мое подлинное имя – Питер К-44 Вальк. Моя матрица, Питер Вальк, мертв уже 36 лет, но наша линия оказалась столь удачной, что выпуск продолжается. Редкий случай, рискнул вставить Алекс. Говорят, что клоны очень тяжело переносят посмертное рождение. Да, мистер Романов, клон кивнул. Это так. Но я, как и вся линия следователей спец, лишен человеческих эмоций и не испытываю шока от смерти своей матрицы. Питер Вальк был великим человеком, одним из первых генетически измененных следователей. Он лично предложил ввести в производство линию своих клонов, назвав их в честь самого популярного сыщика всех времен и народов. Вы тоже любите Шерлока Холмса, К-44? Разумеется. Но я предполагаю, что при дальнейшем общении вы будете звать меня мистером Шерлоком Холмсом. Алекс кивнул. Это было несложно. Весь облик следователя спец, от сухого скуластого лица и сухопарой фигуры и до строгого твидового костюма, вызывал в памяти бессмертного героя произведений Конан Дойля и его безумного продолжателя профессора Хироси Мото. Безвестный японский литературовед, наложив на свое сознание психологический профиль давно почившего англичанина, полностью утратил собственную личность. Но зато в середине 21 века появился писатель Мото Конан, чьими книгами до сих пор зачитывались все дети мира. Шерлок Холмс возрождается, дело об исчезнувшем гель-кристалле, киберг на покое, 4 спорных гигабайта, странная история стоматолога-спец. Да что там говорить, Хироси Мото действительно стал достойным наследником древнего писателя. Наверное, все-таки в нем был скрыт подлинный талант, ведь ни одна из многочисленных попыток такого рода больше не привела к успеху. Так и не создали ничего путного граф Ли Толстой, поэтесса Анна Шелли, живописец Микола Рубинс. «Образ Шерлока Холмса, моего прототипа», продолжил тем временем клон, «почти полностью отвечает следователю спец. Остатки эмоций, конечно же, пришлось устранить, но в целом я действительно Шерлок Холмс, имперский следователь по особо важным делам». Холмс обычно демонстрировал свои способности недоверчивым клиентам, не удержался Алекс. «Вы не клиент», Холмс позволил себе улыбку. «Вы свидетель и, простите, подозреваемый в деле о замученной Дзыгу». Впрочем, следователь прищурился, изучая Алекса. «Ваше официальное и, простите, неофициальное досье уже в моей памяти, поэтому я буду говорить о том, чего не мог узнать обычным путем. Последним алкогольным напитком, который вы употребляли, было сухое красное вино, позвольте, эдемское бужале, с каким-то неизвестным мне химическим стимулятором. На протяжении последних суток вы имели сексуальные контакты с 2 женщинами. Очевидно, вначале Ким, потом Джанет. Затем неоконченный контакт в виртуальном имитаторе. Как ни нелепо была сама мысль иронизировать над следователем спец, но Алекс не удержался. Наверное, виноват был все тот же блокатор. Да, разумеется, настоящий Шерлок Холмс много выиграл бы, получив собачье обоняние. Сухое морщинистое лицо клона осталось невозмутимым. Он запыхтел трубкой, потом резко сказал. «Настоящий Холмс – это порождение писательского гения. Я – порождение гения генетиков. Поэтому я столь же реален и имею столько же прав на это имя. Что ж, Алекс, вы сами этого хотели». Он перегнулся вперед через разделявший их столик и заговорил быстро, твердо, будто вколачивая каждое слово. «Ваши родители, Алекс, были жалкие неудачники. Мать – натуралка, отец – бухгалтер-спец. Он выбивался из сил, чтобы оплатить вашу элитную специализацию. Работал сверхурочно. Вы привыкли видеть его в кресле, с торчащими из дешевого нейропорта венчиками проводов. И вы возненавидели эту картину. Неприязнь, возникшую в тот момент, вы перенесли на всех использующих старые нервные шунты, неправомерно наделяя их холодностью, жестокостью, равнодушием к окружающим. Три года назад именно это стало причиной неполадок на лайнере «Горизонт», потому что вы, под надуманным предлогом, отстранили от вахты пилота-спец с нейропортом старого образца. Ваш метаморфоз из-за индивидуальных особенностей организма проходил крайне болезненно, и с тех пор в вашем сознании закрепилось мнение о натуралах как низшей касте человечества». «Неправда!» — резко выкрикнул Алекс. «Правда. Вы считаете, что перенесенные страдания сами собой оправдывают вашу исключительность. А причина всего лишь в слабой реакции на анальгетики. Все время с самого метаморфоза вас мучает и оскорбляет та незначительная урезанность эмоций, которая неизбежна для пилота-спец. Не удивлюсь, если вы пользуетесь той или иной моделью эмоционального сканера, чтобы контролировать собственные чувства. А ведь здесь обычнейшая недоработка ваших родителей и вашего детского психолога. Они позволили вам испытать слишком тесный эмоциональный контакт в преметаморфозном периоде». «Я не знаю, какими досье вы пользуетесь, мистер Холмс», – прошепел Алекс. «Не знаю, откуда вы узнали про моих несчастных родителей, но вряд ли стоит копаться в моем прошлом, чтобы решить проблему в настоящем». Холмс замолчал, выпустил клуб тяжелого дыма, отложил трубку, заговорил уже мягче. «Всего этого нет в ваших досье, мистер Романов. Поверьте мне, нет. Это именно способности к индукции и дедукции, свойственные моему литературному прототипу. Но вдобавок я имею неограниченный доступ к информационным сетям, усиленные органы чувств и модифицированную мораль. Мистер Романов, я слуга закона. Если закон скажет, что голодный ребенок, укравший кусок хлеба, достоин виселицы, я отправлю его на виселицу. Если закон скажет, что убийца и насильник должен быть оправдан, я отпущу его с миром. В этом моя сила». Книжный Холмс мог позволить себе отпустить виновного, найдя ему оправдание в собственном сердце и поручив Господу вершить правосудие. «Я не могу. Мое сердце – лишь орган для перекачки крови, и для меня нет Бога, кроме закона. Я найду того, кто убил госпожу Зейсо, и отдам в карающие руки правосудие. Никто не в силах обмануть следователя-спец, Алекс. Но если вы ни в чем не виновны, если ваши руки не обогрены кровью, я стану вашей защитой и опорой». Алекс молчал, глядя на Шерлока Холмса, созданного талантом писателей, трудом генетиков и безумной фантазией следователя Питера Валька. В чем-то Вальк был сродни Хиросимото. Писатель превратил себя в реинкарнацию Конан Дойля, а следователь стал воплощением литературного героя. «Я невиновен в смерти Зейсо», — сказал он со вздохом. Холмс кивнул и заговорил. Голос его изменился, стал совсем уж мягким и доброжелательным, что было удивительно в человеке, полностью лишенном эмоций. Впрочем, Шерлок Холмс, как всем известно, обладал удивительными актерскими способностями. «Расскажите мне все, последовавшее за первым визитом в каюту покойной, мистер Романов». «Я вернулся в кают-компанию», — начал Алекс. «Все члены экипажа ожидали меня. Они были слегка встревожены, поскольку появление К-3-го Шустова произвело некоторое впечатление. Но я не заметил, чтобы кто-то вел себя отлично от других. Обычное напряжение у людей, чувствующих, что случилось нечто крайне неприятное». Холмс одобрительно кивнул. «Сообщив экипажу о происшествии, что предписывается уставом, я задал вопрос, не желает ли кто-либо прояснить ситуацию. Все ответили, что не имеют ни малейшего понятия о причинах и обстоятельствах гибели Зейсо. После этого, пользуясь исключительным капитанским доступом, я вывел зеркало на устойчивую аварийную орбиту и заблокировал все системы управления кораблем. Затем сообщил в Имперскую службу безопасности о возникшей ситуации, добавив к рапорту и особое мнение К-3-го Шустова о последствиях гибели Дзыгу. Получив подтверждение приема, я отключил все системы связи, и мы стали ожидать вас». «Мы вылетели немедленно», – кивнул Холмс. «Итак, подытожим. Все находящиеся на борту отвергают свою причастность к смерти Зейсо». «Да, полностью отвергают». «И вы не заметили ничего подозрительного в поведении экипажа Зейсо К-3-го?» Холмс небрежно опустил фамилию матрицы К-3-го, предписанную правилами вежливости, когда в обществе находилось более одного клона. «Ничего. Обычный шок от случившегося. Мне доводилось видеть людей в обстоятельствах катастрофы. А Сейсо не выходит из каюты покойной. У нее ритуальное прощание, которое продлится еще 4,5 часа», — сообщил Холмс. «Мне пришлось воспринять изрядную дозу информации о Дзыгу. Тогда ответьте, К-3 Шустов прав? Война возможна? Неизбежно, невозмутимо сказал Холмс. Наследная принцесса, павшая от человеческой руки, да еще таким предельно оскорбительным образом. Вы знаете, что у нее был вырезан яичник? Господи, нет. Зачем? Иначе Сейсо могла бы сохранить генный фонд Зейсо, имплантировав яичник в свое тело. Сама Сейсо, как младшая партнерша, лишена органов размножения. Алекс посмотрел в глаза Холмса. Это значит, что убийца действовал целенаправленно? Он стремился убить Зейсо максимально оскорбительно и безвозвратно? Да. Пилот вытер вспотевший лоб. Холмс, я наслышан о Дзыгу, но даже не представляю, где у них эти чертовы яичники. Яичник, поскольку он один. Прямо под желудком. Снабжен собственным замкнутым контуром лимфоснабжения и мышечным насосом. Даже при гибели Зейсо эта часть тела могла прожить несколько дней. Убийца вырезал яичник и рассек лимфатический контур. Это очень, очень профессиональное убийство. Алекс напрягся. Он понял, какой вопрос сейчас последует. «Мистер Романов, нанимая в экипаж Джанет Руэлла, вы знали, что она происходит с карантинной планеты Эбен и специализирована как палач-спец?» «Да». «Почему же вы взяли ее в экипаж?» «Тогда я не предполагал, что зеркало будет заниматься перевозкой чужих». «А почему вы не расторгли контракт, когда выяснили предназначение корабля?» Пилот беспомощно развел руками. «Мистер Холмс, Джанет Руэлла ныне гражданка империи. У нее нет никаких правовых ограничений. Психологи сделали ее терпимой к чужим. Настолько терпимой, что она напоила их анисовым коктейлем, вызвав временное умопомрачение». Алекс даже предположить не мог, откуда следователь знает об этом инциденте. К-3 или Сейсо? «Это не несло никакой угрозы их жизни», — хмуро сказал он. «К тому же анис вызывает у Дзыгу не умопомрачение, а приступ правдивости». «Недоказуемо. Дзыгу говорят иное». «В любом случае, мистер Холмс, я потребовал у Джанет Руэлла принести мне воинскую клятву Эбена. Она обещала, что не причинит более никакого вреда Дзыгу». «Мистер Романов», — Холмс вздохнул, — «вы верите в ее клятвы?» «Да». «В конце концов, верность клятве вложена генетически. Так же, как ненависть к чужим. Либо наши психологи побороли и то, и другое, либо оба компонента личности Джанет действуют». Алекс молчал. Возразить было нечего. «Мистер Романов, быть может, ваше стремление оставить на борту зеркала Джанет Руэлла вызвано какими-то особыми обстоятельствами?» — сочувственно спросил Холмс. «Например, той маленькой аферой с получением документов для Ким О'Хара, которую вы осуществили, используя двойной правовой статус спецов и право капитана выставлять время корабля». О том, что его маленькая афера не будет раскрыта следователем спец, Алекс и не помышлял. Но скорость привела его в ужас. «Нет», — подумав, ответил он. «Это не являлось причиной, мистер Шерлок Холмс. Неприятен сам факт, что капитан космического корабля, пилот-спец, счел возможным нарушить закон». Холмс вздохнул. «На моральных качествах спецов держится вся империя. Мы служим примером простым натуралам, чье сознание порой обуревают самые низменные эмоции. И вот вы, спец, нарушаете закон». «С формальной точки зрения, да», — быстро ответил Алекс. «Но Ким находилась под моей опекой. И она была уверена в том, что легализация, как Ким О'Хара, для нее смертельно опасна. Я был обязан помочь». «А что говорила Ким по поводу конечной точки маршрута? По поводу своего появления на Эдеме?» Алекс облизнул пересохшие губы. «Она не хотела лететь на Эдем». «Очень сильно не хотела», — полюбопытствовал следователь. «Да». «Понятно, мистер Романов. Скажите, а не проявлялось ли как-нибудь неприязненное отношение Пака Генералова к клонированным людям?» «Проявлялось». Алекс понял, что вся его роль будет состоять лишь в подтверждающих репликах. Он очень неприязненно воспринял появление К-3 Шустова. Холмс вздохнул. Неторопливо очистил трубку в походную серебряную пепельницу. Произнес. «Как глупо. Все эти человеческие неприязни, спецы и натуралы, люди и клоны. Так можно скатиться до расизма или национализма. Так, а кто поддерживал позицию Генералова?» «Поли Лурье». «А ведь с виду такой милый, воспитанный, современный юноша. С виду». «Вы ищете мотив, Холмс?» — прямо спросил Алекс. «Да, конечно». Следователь поднялся из кресла. прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. «Вас не смутит, если я поиграю на скрипке?» Алекс лишь кивнул. Похоже, в своем стремлении не выходить из образа К-44 Вальк не знал никаких границ. Из маленького кожаного саквояжа Холмс достал старенькую, потрепанную электроскрипку Тошиба, проверил заряд, извлек из прорези в грифе смычок, прижал скрипку к плечу, помедлил секунду и с дивной виртуозностью начал играть 7-й концерт Паганини. Сейчас Алекс чувствовал себя до предела измученным, выпотрошенным и уже не надеявшимся выбраться из неприятностей. Но все равно он невольно заслушался виртуозной игрой Холмса. Похоже, в своем скоротечном и до предела загруженном учебой детстве клон получил неплохие уроки музыки. «Мотив убийства есть у Джанет Ройла», — сказал следователь, не прекращая играть. «Самый веский мотив. Она ненавидит чужих. Но мотив есть и у Ким О'Хара».